Наталья Колесова. Лунные дни. Глеб наклонился, разглядывая лежавший как на ладони город. Город жил, светился, мерцал и подмигивал, манил, шептал: «Ну давай, иди сюда. Ночь примет тебя в теплые, обтянутые бархатными черными перчатками, ладони. А потом тебя приму я. Приму, разобью на множество осколков. Их потом не соберет и твоя всесильная луна. Потому что я сильнее луны, человека, волшебства». Глеб трезво подсчитывал варианты. Он упадет прямо на безлюдный тротуар. Мимо закрытых на ночь офисов народ старается не ходить. Держится шумных сияющих магазинов и кафе. Наверное, его и найдут-то только утром. Вернее, то, что от него осталось. Жалеть его некому. Для клиентов он просто пропадет, исчезнет. Кристина его возненавидела. Мать, наверное, уже о нем забыла. Хорошо. А у Луны появятся другие слуги. Он взобрался на широкий парапет балкона. Город и небо встали перед глазами вертикально. И не поймешь уже, то ли он упадет вниз, то ли взлетит к звездам. Последний раз втянул влажный ночной воздух и закрыл глаза. Всего шаг. «Молодой человек, может, вы уже прыгнете? А то тут очередь». На день раньше. «Глеб!» Он вскинул голову, махнул рукой и спрыгнул с парапета. Пошел, слегка прихрамывая, навстречу Кристине. Та радостно бросилась в знакомые крепкие объятия. Когда обычного поцелуя не последовало, озабоченно откинула голову, вглядываясь в его лицо. «Ты как? Что сказал врач?» «Все нормально. Все на мне заживает, как на собаке», — отозвался Глеб и криво усмехнулся собственным словам. Знала бы она, насколько это сравнение верное. «А выглядишь ты...» — она хотела сказать «больным», но передумала. Отряхнула его запыленный рукав. Окинула одежду хозяйским взглядом. Серые, мешковатые, рваные на коленях джинсы. Такие впору подростку, а не взрослому самостоятельному парню. Серая, невзрачная футболка. Кроссовки, правда, хорошие, дорогие, но для тех, кто в этом толк понимает. Русые волосы, как всегда, взлохмачены. «Глеб», — сказала Кристина укоризненно, — «я же просила тебя подстричься». Тот, поморщившись, придержал ее руку, пытавшуюся справиться с его волосами. «Они растут быстрее, чем я успеваю стричься. На одной парикмахерской разоришься». Кристина дала волю своему раздражению. Пропадал где-то месяц, вроде как в больнице. Ни ответа, ни привета. Позвонил пару дней назад. Она планировала зазвать его сегодня в гости, познакомить с родителями, наконец. Но не в таком же виде его вести. Как докажешь, что он успешный компьютерщик, правда, предпочитающий работать фрилансером? Это, конечно, изменится. Наличие семьи предполагает постоянный заработок. Да и пропадание в командировку на целую неделю в месяц Кристиной не приветствовалось. «Глеб, ну мы же договаривались. Приходишь ко мне на свидание в приличном виде». Он медленно оглядел себя. Вообще-то он сегодня какой-то заторможенный. Темные круги вокруг глаз. Осунувшийся, бледный. Может, рано вышел из больницы? Да и вообще... «Почему ты мне не позвонил, когда попал в больницу? Я бы тебе передачки носила». «Передачки». Он посмаковал это слово с какой-то издевкой даже. «Передачки». «Да, они мне там были просто необходимы». «А если он наркоман и лежал в клинике? На этой, как ее, реабилитации?» «А ты с чем? Глеб, что с тобой случилось?» «Я подрался». Подрался? С кем? Их было много. Слишком много. Но он не считал. Он тогда не умел считать. Но зато умел рвать, грызть, ломать. И даже то, что в некоторых противниках вообще не было крови, его не озадачивало и не останавливало. Он дал себе волю впервые за многие-многие годы. И это было так... больно! Он слишком сильно сжал ее запястье. Кристя вырвала руку. На глазах ее показались слезы. «Ты что, дурак? Ненормальный?» Глеб кивнул, отступил и снова присел на парапет. «Да, Кристь, уж извини, такой я есть. И дурак, и уж ненормальный точно». «Наркоман? Или что? Может, он правда псих и регулярно лечится в клинике? Или сейчас скажет, что голубой?» У нее полились слезы, самые натуральные, хотя Кристина могла и сама вызывать их в нужный момент. «Глебушка, ну ты что? Что происходит? Скажи! Ты меня бросаешь? Вот сейчас сгребет в охапку, прижмет, скажет: ты что, сдурела, Кристь? Ну ладно, хватит дуться». Глеб помолчал, сказал с тяжелой расстановкой. Раньше она не замечала у него такой интонации. «Я тебя не бросаю. Просто не могу. Надо, чтобы ты меня бросила». «Псих. Или в драке. Может, он кого-то убил в драке? И ему сейчас грозит тюрьма? Или он оттуда сбежал? Или что?» Кристина аккуратно вытерла нос, попыталась улыбнуться. «У тебя проблемы? Ну расскажи же мне, Глеб, мы с тобой что-нибудь придумаем». «Только не тюрьма, и не псих, и не...» «Я за тебя боюсь. Понимаешь, бывают дни, когда я себя не контролирую». «Точно псих. Или наркоман». «Почему? Может, надо какое-нибудь лекарство?» «От моей болезни нет лекарств». Глеб поднял глаза, отразившие голубое небо. «Их еще не придумали. Понимаешь, Кристь, я...» «Да». Глеб проводил взглядом всхлипывающую девушку. «Иди, иди, целее будешь». Она кричала. «Ну хочешь бросить меня, так и говори. Столько времени на тебя потеряла. Все девчонки уже замужем давно, а я вот слушаю сказки придурка. Даже расстаться не можешь по-человечески». Он молча согласился. «Не могу по-человечески. Как я могу, если я не человек?» Хотелось выйти, но когда Глеб вскинул голову, на него смотрело солнце, не луна. Но он все же повыл. Негромко, чтобы не пугать гулявших по набережной людей. «Молодой человек, может, вы уже прыгнете? А то тут очередь». И Глеб чуть не свалился. Качнулся, замахал руками. Город и ночь слились перед глазами в одно мельтешащее светящееся колесо. Ухватился за стенку, отделявшую балкон от других окон. Медленно присел, опершись ладонями о парапет. Закрытыми глазами переждал резкое головокружение. Также осторожно спустил на пол ноги. И только потом оглянулся. Женщина, вышедшая на балкон с бокалом вина в руке, смотрела на него с благожелательным любопытством. «Передумали?» — пожала плечами. «Ну, дело ваше». Вечер обещал быть скучным. Мила давно уже не ценила многолюдные сборища и эти «здравствуйте, как поживаете, век бы вас не видеть» светские беседы. Она сделала пятый круг по залу, прихватила третий бокал шампанского и решила укрыться на балконе. Поднеся к губам бокал, подняла глаза и поняла, что каким-каким, а скучным вечер уже точно не будет. На парапете балкона спиной к ней стоял парень, Миле приходилось иметь дело с самоубийцами. Самоубийцами-неудачниками, потому что заботу о более удачливых брал на себя городской морг. Но вот с самим процессом она столкнулась впервые и теперь застыла, не зная, что предпринять. Позвать на помощь? Крикнуть «Парень, одумайся!» Ухватить за ноги? Или просто дать пинка под зад, чтобы одним несчастным на земле стало меньше? А язык, как часто бывает у нее в стрессовых ситуациях, сработал сам по себе. «Молодой человек, прыгайте уже, а то тут очередь». Длинное мгновение ей казалось, что она все-таки ускорила его падение. Но парень выровнялся, как заправский гимнаст, отдышался и обернулся. О, если бы взглядом можно было убивать! Мила безмятежно улыбнулась ему в лицо. «Передумали? Ну, как хотите». Стресс только сейчас ударил ей в голову. Стряслись пальцы. Пришлось сделать большой глоток шампанского. Парень прислонился задом к парапету и так хмуро уставился на ее ноги, что Мила всерьез засомневалась в их привлекательности. Она не думала, что после ее ухода он немедленно повторит попытку, но следовало все-таки провести какую-нибудь душеспасительную беседу. Мила подошла и поглядела вниз. Сказала с одобрением. «Высота подходящая. Отличный выбор». Глеб ощутил абсурдное желание рассмеяться, но спросил грубо. «Чего вам надо?» Женщина пощелкала пальцами по бокалу. Хрусталь запел. Произнесла с легкой укоризной. «Себя не жалко. Пожалели бы...» Он приготовился к тому, что она скажет «родителей» и заранее ощетинился. Но женщина закончила неожиданно. «Дворников». «Кого?» «Дворников. Думаете, приятно соскребать с асфальта ваши ошметки? Вы не обдумывали более привлекательные способы самоубийства?» «Повеситься, что ли?» Она наморщила нос. «Фу! И распухший язык на плечо. Кстати, очень рекомендую заранее сделать клизму. Сфинктеры расслабляются и...» «Да пошли вы!» Глеб метнулся к двери. Вернее, хотел метнуться. Получилось лишь шагнуть на дрожащих ногах. Оглянулся. Ему показалось, что женщина затаенно улыбается. И потому он буркнул, как и сам понял, с дурацким детским упрямством. «Думаете, что? Думаете, я теперь передумаю?» «Да что вы, что вы!» И в мыслях не держала. «Но все-таки, может, обсудим еще способы, которые вы не опробовали? Вот, например, покажите-ка руки». «Что? Вы решили сигануть с 16-го этажа из-за того, что страдаете глухотой? Что вы меня переспрашиваете все время?» Неожиданно сварливо спросила женщина. «Руки, говорю, покажите». «Зачем?» Глеб нехотя, но все же развел в сторону руки. Женщина поставила бокал на парапет и шагнула поближе. Сильная, загорелая, шрамов от порезов на запястьях и сгибах локтей нет. Значит, по крайней мере, не стероид. Следов от иглы, дорожек тоже не видно. Хотя это ничего не значит. Наркоманы они такие, хоть за уши сумеют поставить. «Ну вот», — констатировала с сожалением, «вижу, вы не опробовали еще одну классику жанра». «Какую?» «Не вскрывали вены. Кстати, а вы знаете, почему это делается в ванной, заполненной горячей водой?» Она вышла с балкона и пошла вдоль стены мимо медленно варившейся тусовки. Против воли, увлеченной абсурдной и какой-то больной темой разговора, Глеб плелся следом. Войдя в лифт, сказала угрюмо. «Чтобы тело распарить? Ну, чтоб не больно было резать». «Учить им отчасть, дилетант», — презрительно заметила женщина. «Чтобы кровь не сворачивалась, то есть не остановилась прежде, чем клиент отдаст концы». Они вышли в душную и влажную ночь. Грозила грозой. Женщина посмотрела в обе стороны пустынной улицы. «Вам куда?» «Да мне», — сказал Глеб, запихивая кулаки в просторные карманы джинсов и пожимая плечами. Он как-то потерялся, словно все-таки спрыгнул, и даже слегка разбился, и пока не мог собрать осколки себя прежнего. «Ну, раз вам все равно, проводите меня», — поняла и велела ему женщина. Не попросила, а именно велела. «Мы ведь не обсудили все неиспользованные вами способы». Глеб фыркнул. «А вы что, их все на себе опробовали? Или вы состоите в каком-нибудь клубе самоубийц?» Женщина широко зевнула и прикрыла рот ладонью. «Не-а, я просто хирург. И навидалась вашего брата. Да и вашей сестры тоже». Она почувствовала, как он вдруг ощетинился, чуть не отшатнулся и, покосившись, добавила. «Если вы боитесь уколов или клизмы, даже не надейтесь. Не поставлю. Да и вообще, я уже ушла из медицины». Через пару десятков шагов парень спросил. «А вы маг?» «Не-а. А вы?» «Первый, второй, третий шаг?» «Нет». «Интересно, откуда вдруг этакая пауза?» Сам в первый раз в жизни задумался, не маг ли он на самом деле. «А кем вы работаете?» — рассеянно спросила Мила. До дома было уже рукой подать, и она вдруг внезапно и резко устала. Сегодняшний план по спасению одной души и одного тела она уже выполнила. Достаточно. «Ремонтирую компьютеры». Женщина остановилась, глаза ее хищно сверкнули. «А мой можете посмотреть?» «А что с ним? Я больше по железу». «А мне и надо по железу. Пойдемте. Вы же никуда пока не торопитесь?» «Ну, на тот свет». «Что, прямо сейчас? Первый час ночи?» Женщина нетерпеливо отмахнулась. «Если опасаетесь, что я вас снимаю, даже и не мечтайте. Мне сейчас еще работать, а там... Ну, идемте уже, идемте». Она даже ухватила его за рукав, настойчиво увлекая за собой. Это прикосновение, первое за бесконечный день, вдруг включило все остальные органы его чувств. Не то чтобы включило, шарахнуло на все 220. Глеб почувствовал, какие тонкие и одновременно сильные у нее пальцы, ощутил под ароматами духов и дезодоранта ее собственный запах, разглядел в полумраке двора ее лицо, до самой последней веснушки на скулах. «Если вы, — сказал он, непроизвольно напрягая руку, — меня отпустите, я погляжу ваш комп». Она тут же разжала пальцы, продемонстрировала раскрытые ладони. «Вот, видите, не пристаю и не держу. Идете?» «Иду». «Это вы вирус хапнули», — сказал Глеб. «Вот и наглючит. Остальное вроде в норме. Сейчас полечим». Скрестив по-турецки ноги, он сидел в кресле перед компьютером и допивал уже третью чашку сладкого чая, которую хозяйка ему вместе с бутербродами подсовывала. «Принял бы и яд, не заметил. Весь в работе». Мила понимала, расспросами и беседами не донимала. Сидела потихоньку на диване, шелестела блокнотами. Успела записать мысль, пока не ускользнула. Да и не только мысль. Блик луны на воде, далекое пение. Настроение ускользало быстрее, чем сама идея. А без настроения текст становился просто набором слов и штампов. «Что вы там пишете?» «Ой!» Мила аж подпрыгнула. Так бесшумно он оказался рядом. Парень тут же отступил на шаг. Кривовато улыбнулся. «С компом все в порядке. Можете работать». «Да? Сколько я вам должна?» «Нисколько». «Да?» — рассеянно повторила она, хищно нависая над клавиатурой. «Ну, спасибо». Глеб помялся. Хозяйка, похоже, уже о нем забыла. Молотила по клавишам, изредка заглядывая в распахнутый блокнот. Длинная светлая челка то и дело падала ей на глаза. Женщина ее рассеянно поправляла. «Ну, я пошел?» «Угу», — отозвалась она, не отрываясь от монитора. До свидания. Дверью как следует хлопните. Глеб добрел до двери. Постоял, разглядывая ее гладкую металлическую поверхность и представляя, что за ней ожидает. Ночь. Пустота. Сегодня утром он уже все для себя решил. Но теперь утро казалось далеким-далеким. А впереди лежала жизнь, с которой Глеб не знал, что и делать. Глеб опустился на диванчик, стоявший в коридоре, вытянул ноги и уставился в потолок. Она наткнулась на него через час, когда брела на кухню за допингом трудоголиков и студентов во время сессии, за кофе. Парень спал на кушетке, свернувшись, словно бродячая собака на холоде. Мила постояла над ним, задумчиво выпятив губы. Решила не будить, не трогать. Лишь выключила свет и пледом укрыла. Он не проснулся, и когда началась гроза. Мила специально выглянула в коридор. Хотя она и сама прозевала начало. Очнулась лишь, когда дом затрясся от особенно раскатистого близкого грома. Распахнув балконную дверь, полюбовалась ревущей ночью. Брызги летели на лицо и открытую шею, словно дождь лил не только сверху, а еще и поперек. Мила вспомнила о своем нечаянном ночном постояльце. Не сидит ли тот, обалдевший, в темноте, не понимая, что происходит и где он вообще находится? Несостоявшийся самоубийца спал сном праведника. Или младенца, она не знала, который крепче, ибо не была ни тем, ни другим. Все-таки в грозе есть нечто жутко мистическое, потому что при вспышке молнии Милиному богатому воображению чудилось то страшное, вытянутое, оскаленное лицо из фильмов ужасов, сменявшееся лицом мирно спящего молодого человека, то жуткая лапа с длинными когтями, превращавшаяся в расслабленно свесившуюся руку. А шевелящаяся черная шкура оказывалась сбившимся на пол пледом. В нос лез раздражающий запах сигаретного дыма. Душил. Глеб сел, перхая как старик. Огляделся, приучая себя к реальности, то есть к пробуждению в чужой квартире. «С добрым утром!» — донеслось из кухни. Когда Глеб добрел до кухни, хозяйка полуобернулась от раскрытого окна. «Кофе на плите. Мясо, сыр, хлеб. Вон нарезано. Ешьте». «Спасибо». Он снова закашлялся. Ненарочно. Но женщина с иронией подняла брови. «Мы не курим?» «Как можно дышать этой гадостью? Вы же врач, хоть и бывший». Она пожала плечами. «Ну, у каждого свой способ самоубийства». Все же затушила сигарету. Села напротив, без стеснения разглядывая его в упор. Подвела итог. «Сегодня выглядите лучше». Про нее Глеб так бы не сказал. Вчера она показалась ему моложе. Утренний свет подчеркнул морщинки на бледной коже и мешки под глазами, свободными от косметики. Женщина безошибочно истолковала его взгляд. Пожаловалась. «Я обычно к полудню только просыпаюсь. Встала исключительно из-за вас». «Извините», — буркнул Глеб в чашку с кофе. «Уснул как-то, не заметил». Хорошо, что она не спросила, почему он не ушел домой. Глеб не смог бы объяснить. Маленький мальчик в здоровом 26-летнем парне очень боится темноты. Прежде всего, в самом себе. Женщина, позевывая, лениво намазывала хлеб маслом, резала на маленькие кубики и кидала в рот. «А вы кем теперь работаете, раз из медицины ушли?» — спросил он, когда молчание сгустилось над столом, точно хмурое сонное облако. «Не работаю я», — сообщила хозяйка. «Книжки пишу. Кто же это за работу считает?» «А, — сказал он вежливо, — любовные романы». «Угу, порнуху. Как звездолет трахается со сверхновой». «Фантастику, что ли? А как ваша фамилия?» «Эл Тимошина. Читали что-нибудь?» «Вроде нет», — неуверенно сказал Глеб. Книжек он давно в руки не брал. А Эл — это... Людмила. Мила. Люся, — отчеканила хозяйка. Кто уж как извратится. А я Глеб. А про магов вы тоже пишете? Производственные романы, что ли? Где же ты тут фантастику видишь? Не-а, неинтересно. А ты имеешь что рассказать? Рассказать? Как он обратился за помощью к волшебникам, эти радостные жадно вцепились в занятную новую игрушку. Магический феномен, с какого-то перепугу свалившийся прямо к ним в руки. Помнится, он тогда еще собирался жениться на Кристине. А ведь жена не то что девушка, с которой встречаешься. Ее не устроит ежемесячное недельное отсутствие благоверного под семейной кровлей без каких-либо веских оснований. В принципе, он мог бы ей врать, и достаточно убедительно, напрактиковался за половину жизни, но долго не продержался бы. А ведь если подумать, ему в Институте магических феноменов ничего не обещали. Обследуем. Сумеем понять? Конечно, поможем. Ты не против, если к тебе будут применять умеренные меры воздействия? И сами же наворотили таких дел. Наверное, меры воздействия кому-то из подопытных показались не слишком умеренными. Что он сумел выбраться из запертой лаборатории и потом... Глеба передернуло. «Нет», — сказал он и залпом допил остывший кофе. «Нечего мне рассказывать». Людмила смотрела на него в прищур из-под светлой челки. Не поверила, конечно, но привязываться не стала. Хорошая тетка, понимающая. «Ну, Глеб, и чем же вы намерены заняться сегодня?» «Выпроваживает. Давно пора». «Спасибо. Пошел я». Хозяйка последовала за ним в коридор. Встала, зацепив пальцы за хлястики мешковатых джинсов. Наблюдала, как он натягивает кроссовки. «Какой способ самоубийства, говорю, выберете сегодня?» «Отвалите, а!» Людмила засмеялась. «Ну, пока. Спасибо за компьютер». «До свидания». Глеб почти прочел ее мысли. «Нет уж, лучше прощайте». «И то верно». Она все же не удержалась. Глянула из окна вслед. Глеб брел через двор медленно, слегка прихрамывая, засунув руки в карманы. То ли его никто нигде не ждал, то ли он просто не знал, куда идти. Парень обернулся, окидывая взглядом окна. Похоже, почувствовал его взгляд. Чувствительный какой. Взгляды в спину чувствует, сигаретный дым его раздражает. А прикосновение выводит из себя. Невротик несчастный. Мила, как обычно, запоздала, обругала себя. Да и она не лучше. Привела в дом незнакомого, явно сдвинутого парня. Он ведь вполне мог порешить ее для компании, а потом закончить начатое. Ладно, все окончилось благополучно. Все живы. Комп здоров. И она сейчас может с чистой совестью залечь на часок-другой.